По утрам я пил кипяток без чая с булкой. В обед съедал фунта полтора ситного хлеба, обязательно черство, он стоил дешевле, и уходило его меньше. Вечером, когда уж и спину не разогнешь от усталости, забредешь в грязную харчевню, возьмешь там постных щей да каши, вот, так сказать, рацион рабочего. Только по воскресеньям в виде роскоши я разрешал себе не мясо, нет, фунт свежего ситного хлеба из крупчатки. Ведь я был еще мальчиком, и ой, как хотелось что-нибудь вкусного и хорошего. Что и говорить, страшная была жизнь. По воскресеньям десятник заставлял ходить в церковь, а вечером читать себе вслух газету «Русское слово». Иногда он уходил с друзьями в чайную, заказывал там чаю, 5 копеек пара чая, и играл в карты. Любимого козла. Хорошо, что десятник не пьющий был, и меня приучал к трезвости. Остальные все пили, да и как не запить от такой жизни? В комнату тихонько протиснулись 2 старушки и учительницы и притаились, встав под стенкой и вслушиваясь в рассказ Сильна. Снова поднялась детская ручонка, в этот раз в 3-м ряду, с правой стороны, у окна. «Пожалуйста, пожалуйста», — подбодрил кандидат в депутаты-пионеры, увидеть лицо которого он никак не мог, настолько тот был мал. Мальчишка поднялся и как бы растерялся из-за того, что все на него обернулись. «Ну, говори», — по-дружески улыбнулся Мусилин. «А вы на фронте были?» — наконец спросил маленький пионер. «Конечно, был», — Григорий Маркелович кивнул, — «и в Первую мировую, но больше в Красной армии. И скажу вам, что Красная армия — это целый университет».